Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя добрую кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее, они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца, и открывалось одно пустое поле, да поглощенные ночным мраком луга. Три казака взошли вместе с хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. «Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего, — повторил он, махнув рукою, — будем читать. Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей. — Это хорошо, — подумал философ. Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме Божьем не можно люльки выкурить. И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало. И скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить несколько вздрогнувший своих глаз. такая страшная, сверкающая красота.